Почему? Шварцкопф и над этим не размышляют. Мы лежим с ней на полу почти вплотную. Разумеется, она голая. Хоть для вида и закуталась в простынку, приоткрыв маленькую грудь. Правда, ко мне не лезет. Наверняка самодовольно полагает, что я потеряю выдержку наедине с обнаженной женщиной, тем более вкусив алкоголя. Что ж, пусть, как и все шварцкопфы, питается бесплотными надеждами. Я пью пиво Кирин, она сливовое вино. Даже поздно ночью на одной циновке мы полностью разделены идеологией. Очень темно. В дешевом Риокане нет окон. «Этот режим держится на Кауфхофах», — шепчет она. «Никто его не любит. Смотрите, на Урал посылают лучшие части вермахта, и за несколько лет военные либо дезертируют, либо, морально разложившись, переходят на сторону партизан. Все сгнило до основания. Ткни мизинцем чуть-чуть, и эта власть повалится. Они на плаву лишь потому, что отключили людям мышление, погрузили их с головой в телевизор, секс и штамповку рейхсмарок». Я глотаю пиво из горлышка. Арийцу так пить не к лицу, но я ариец из Русланда. Однако что-то триумвират никак не свергнут. Усмехаюсь я, смакуя пивной вкус. Болтовни много, а толку ноль. Да, на службу в вермах сейчас кнутом не загонишь. Никому же не хочется киснуть под дождем в лесном дозоре. Предпочитают щелкать семечки, смотреть телек и скачивать из сёгуна порнуху. Поэтому-то на Урале участки фронта обороняют китайские наемники под командованием наших офицеров. Пусть желтопузики гибнут по сотне от одного партизана, но они сдерживают лесных братьев. Пушечное мясо стоит дорого, и Рейх берет новые займы у Японии. Мы все глубже залезаем в кабалу. Совершенно негде брать деньги, но спокойствие необходимо. Мне не нужно, чтобы по Рейхстагу снова стреляли танки, как в период 20-летней войны. Она привстает, тянется ко мне. Простыня сползает до живота, от губ запах вина. «Да пусть стреляют», — фыркает Ольга. «Лишь бы хоть что-то стало булькать в этом вязком болоте. Рейхстаг? Сотни безликих слуг, инертная биомасса, удостоенная триумвиратом права нажимать кнопки. Их держит лишь потому, что с Рейхстага начал путь ваш фюрер, а иначе давно бы утилизировали. НСДАП распущена, и теперь у нас нет вообще ни одной партии». НСДАП. Национал-социалистическая рабочая партия Германии. «Замечательно, правда? Страна отсутствия. Нет лидеров, это призраки. Нет культуры, лишь смехуёчки по телевидению. Нет любви, только бордели. Люди так равнодушны, словно при рождении им сразу ампутируют сердце. Богачи просаживают пачки йен в стрип-клубе Das Reich, осыпая купюрами голых танцовщиц. А на окраинах их же города шварцкопфы взрывают бронеколонны. Марло и развлекаловка. Вот на чем держится власть оккупантов. А триумвират, я уверена, специально маскируется под тень. Если есть предмет для ненависти, его ненавидят. Но как же можно не любить воздух?» Марло. Так в Москве на жаргоне называют рейхсмарки. Ну, что тут сказать? Разве что упросить богиню Хель прямо сейчас забрать меня в царство мертвых.